Аудитория – это актив. Социальный капитал можно наращивать через социальные сети. Интересно, что сегодня на бизнес-встречах и мероприятиях почти не используются бумажные визитки. Сегодня во время знакомства люди сразу делятся аккаунтами в соцсетях. И это прекрасный способ познакомиться с человеком поближе. Увидеть, чем он занимается, какие у него жизненные ценности, принципы, интересы, что он продает, в чем он специалист. На своей странице мы можем подробно рассказать, кто мы есть на самом деле. Это гораздо больше, чем поместиться на маленьком кусочке визитной карточки. Социальные сети — это современная визитная карточка, поэтому рассматривайте их как один из важных шагов к успеху. Заведите свою страницу в социальной сети. А если она у вас уже есть, то поработайте с ней, наполните информацией. Сделайте аккаунт открытым. На аватарку поставьте свою настоящую фотографию, где хорошо видно ваше лицо. Поработайте над описанием и содержанием. Как вас зовут? Чем вы занимаетесь? Что вы делаете? Если вы эксперт, напишите, в чем ваша изюминка как специалиста. Если вы занимаетесь бытом, уютом, детьми, то также покажите, какая вы мама, жена, хозяйка. Вот она, ваша визитная карточка. Напишите несколько постов о себе, о своих ценностях, увлечениях, о себе как специалисте или о том, чем вы занимаетесь и почему это ценно. Или расскажите о своих мечтах, о семье, сфере деятельности, в которой хотите развиваться. Ваша задача не просто продать, а быть интересной вашей аудитории, построить доверие с теми, кто вас читает или слушает. По мере того, как вы развиваете свои соцсети, помните два момента. Люди работают не только с лучшим специалистом, но с тем, кто человечен, понятен, открыт. Люди тянутся к живым историям, а не к вылизанной идеальной картинке. Как наращивать свой социальный капитал? Первое. Проявляйтесь. Успешные люди так или иначе находятся на виду, на них смотрят, за ними наблюдают. Они появляются на страницах газет, журналов, в соцсетях. Их зовут на разные мероприятия, бизнес-завтраки, форумы. Эти люди не только не избегают публичности, а наоборот, часто платят деньги, чтобы появиться на тех или иных событиях, познакомиться с новыми людьми, обменяться контактами. Не ждите идеального момента. Действуйте здесь и сейчас с тем, что вы имеете. Делитесь своими мыслями, наблюдениями, опытом. Говорите о себе, своем пути, трудностях, открытиях. И не обесценивайте ваш результат. Даже 300 человек, которые читают вас регулярно, это уже ваш клуб доверия. Это уже маленький капитал, который можно растить. Второе. Создавайте ценность. Пишите посты, записывайте видео, общайтесь с новыми людьми с намерением дать пользу. Даже когда вы говорите о себе, рассказывайте то, что будет полезно вашим слушателям, чтобы в ваших историях они брали что-то ценное для себя и важное им. Люди возвращаются туда, где им хорошо, интересно и ценно. Третье. Участвуйте в диалоге. Не ждите, когда вами заинтересуются или к вам подойдут. Комментируйте, поддерживайте, отмечайте людей, задавайте вопросы. Привычка быть не молчаливым наблюдателем, а активным участником — это тоже мышление на миллион. Четвертое. Расширяйте круг знакомств. Мы никогда не знаем, как и через кого нам откроются новые возможности. Каждый новый контакт — как открытая дверь. Не бойтесь писать первой, участвовать в сообществах, просить рекомендации. Если вы думаете, что это неудобно, Помните, все успешные люди тоже когда-то просто писали «привет» незнакомым. Пятое. Заботьтесь о своей репутации. Возьмите за правило быть последовательной, держать слово, уважать границы, не обещать того, что не можете выполнить, не давать советов без запроса. Социальный капитал строится медленно, но рушится быстро, поэтому отнеситесь к нему как к живому организму, с вниманием, теплом и честностью. Вопросы для размышления. Как я проявляюсь в соцсетях? Видно ли через мой профиль, кто я и чем могу быть полезна? Какие новые контакты я могу завести уже на этой неделе? Чему я могу научиться, чтобы стать интересным собеседником? Иногда я устраиваю живые встречи со своими подписчиками и учениками. Часто на них приходят люди, которые очень хотели и очень ждали этой встречи, но они не знают, о чем говорить. Казалось бы, вот она, встреча с человеком, которого ты считаешь успешным, который тебе нравится. Можно воспользоваться возможностью задать ему любой вопрос, поучиться чему-нибудь. Но многие теряются, стесняются, впадают в ступор и ждут, что встреча пройдет так, как ее организует тот, кому они приехали. Когда я только шла к своей финансовой свободе, я услышала совет окружать себя успешными людьми. Я стала думать, у кого могла бы поучиться. Мы тогда с семьей жили в Сингапуре. В окружении моего мужа был коллега, очень успешный и состоятельный человек. Я предложила мужу пригласить его к нам в гости на чай. Коллега принял приглашение, и за чаем я задала ему свой миллион вопросов о его пути, о мышлении и ценностях, о том, как он относится к путешествиям в бизнес-классе, брендам, люксовым вещам, как воспитывает детей, учитывая, что он может позволить себе дать им лучшее, как он выбирает людей в команду и какие правила в его команде существуют. Я выбирала такие вопросы, чтобы они не были слишком личными, а главное, чтобы нашему гостю было приятно на них отвечать. Во время того разговора я отметила, как же открыт мой собеседник, с каким удовольствием он делится своим опытом. А позже, когда в моем окружении стало появляться все больше состоятельных людей, я сделала вывод, что успешные люди легко вступают в разговоры, охотно отвечают на вопросы о своем пути, любят, когда у них хотят чему-то учиться. Сегодня я очень люблю вопросы о развитии, саморазвитии, пути, команде, деньгах, путешествиях, новом уровне комфорта. Уважаю, когда мои новые знакомые хотят учиться и стремятся к лучшей жизни. Мы живем в мире неограниченных возможностей. Всем нам доступно встречаться, общаться, заводить знакомства, проявляться. Ведь сегодня у нас есть не только офлайн-мероприятия, события, встречи, но и огромное количество активностей онлайн. Как только вы направите фокус внимания на знакомство с новыми интересными людьми, близкими вам по духу, вы удивитесь, как много вокруг возможностей для общения по вашим интересам. Литературные клубы, женские круги, сообщество мам в декрете, спортивные форумы, культурные выставки, нетворкинги, ресурсные завтраки, а также онлайн-форумы, группы, чаты. Вокруг огромное количество как бесплатных мероприятий, так и за символическую цену. Узнайте, есть ли в вашем городе бизнес-завтраки, клубы по вашим интересам, живые встречи, на которые вы могли бы пойти. Сходите на одну из живых встреч. И не переставайте обучаться. Общайтесь с теми, с кем вы получаете новые знания. Есть люди, которые идут на обучение не ради новой информации, а ради окружения. Потому что, выбирая обучение, мы встречаем личности, близких нам по целям, духу, масштабу. Хочу, чтобы каждый из вас получил свой результат благодаря окружению. Нужно, чтобы вы росли через людей, которые находятся рядом с вами, но при этом важно, чтобы эти люди тоже росли через вас, и это был энергетический взаимообмен. Выберите успешного человека, с которым вы хотели бы встретиться. Это может быть человек из любой сферы, публичный или непубличный. Важно, чтобы вам хотелось чему-то у него поучиться. Составьте список вопросов для него. О чем бы вы говорили с ним на встрече?